Глава 15. Настоящее время. Я уплывала в искусственный сон, когда в палату зашел Атор Турнович. «Как успехи, господин Стонич?» Словно издалека услышала я холодный голос министра. «Прекрасные успехи, господин военный министр!» «Мы слышим о ваших ключевых словах», — резко произнес министр. «Сейчас какие назвали?» «Пока потихоньку вспоминаем довоенное время», — с напряжением в голосе отозвался ученый. «Потихоньку? Довоенное?» — холодно усмехнулся Атор Турнович. «Называйте война, артефакт, документы». «Нельзя так быстро. Это приказ». «Но, господин, не обсуждается». «Пациентка может получить слишком много отрицательных впечатлений. Это плохо скажется на ее самочувствии». «Не обсуждается». «Красавица, проснись! Ау! Лучик мой ненаглядный!» Мужской шепот будет меня. Прихожу в сознание и вижу довольно ухмыляющегося капитана Бейкалича. «Проснулась! Счастье мое!» Ласково интересуется он, заглядывая в расширенные от ужаса глаза. Мои руки вздернуты высоко вверх и прикованы. Я стою на носках, еле касаясь пола. Кровь капает из разбитых носа и рта. В руках у палача кнут. Вздрагиваю. Знаю этот кнут. Все тело исполосовано им. Он любит то душить меня магией, то использовать кнут. Капитан дышит в лицо свежим мятным дыханием, перекатывается с носка на носок. «Вспомнила, лучик?» «Все вспомнила, что дядя Эрнст с тобой делает», — усмехнулся жестоко. «По глазам вижу, что да. Меня передергивает от страха и отвращения. Он тыкает кнутом в живот. Хватит ломаться. «Иди, где манам?» Шепелявию, плююсь, он замахивается, закрываю глаза. «Выдержу», упрямо бьется мысль, стискиваю зубы. Палач не получит удовольствия. Настоящее время. «Пресветлая, что с ней?» «Я предупреждал. Она может умереть?» «Может, а может и не умереть. Просто сойти с ума, тогда вы точно не узнаете то, что хотите». Хотя в сумасшествии люди тоже выкрикивают то, что остальные принимают за бред. «Ладно, я услышал вас. Делайте, как считаете нужным. Но на будущее почаще употребляйте те слова, которые нас интересуют. Много времени у меня нет». Марилия. Весна, 1198 год. Я помирилась с Киром в день его рождения. Он нашел меня в академии и уверил, что приставать не будет, влюбиться не успел и не собирается. Сказал, что хорошо подумал и решил, что такими подругами не разбрасываются. Не знаю почему, но я ему поверила и пришла на праздник, который он провел с размахом. Я позволила себе выпить бокал шампанского в качестве подарка, спела для Кера песню. Потом мы много танцевали и дурачились. Мирит постоянно крутился вокруг. Я видела обожание в его глазах, чувствовала, что ему плохо без меня. Но делал вид, что ничего не понимаю и не замечаю. Когда парни и некоторые девочки удалились в одну из дальних комнат, Кир, Кен и Дон вместе с ними, я тоже из любопытства пошла туда, но Мерит не пустил меня с многозначительной улыбкой, заявив, что мне нельзя, я еще маленькая. Тогда я поняла, куда все направились, и что Мир — неплохой парень, а первое впечатление можно исправить. Парень проводил меня домой, поцеловал кончики пальцев и ушел. В ту ночь я поблагодарила Пресветлую за то, что встретила Кира, который перевернул мою жизнь с ног на голову, благодаря которому стали разжиматься тиски на сердце. Я успокоилась, потому что осознала, я смогу прожить без Джейсона. Марилия. Весна, 3200 год. Когда я оканчивала третий курс, Кир спросил, почему никому из парней я не даю шанс, особенно Мириту, который совсем извелся из-за меня. В тот момент я поняла, что могу рассказать другу о Джейсоне и вообще обо всем на свете. Миру нет, Кену тоже нет, Дону тем более нет, у нас с ним были натянутые отношения. Девчонкам из компании не могу, а Киру могу. Все и обо всем. Я люблю другого, того самого Джейсона из Тангрии. «Уже очень давно, с детства», — призналась я, удивляясь сама себе, почему до сих пор люблю его. «Свободная любовь для тебя табу?» — осторожно спросил Кир. «Ну, он там, ты здесь, молодая, здоровая». «Прекрати!» — вспыхнув, слегка ударила друга кулачком. «Мы это проходили год назад. Я могу быть только с тем, кого полюблю, иначе никак». «Но ведь он ничего не узнает», — произнес задумчиво Кирстен, пристально разглядывая меня, будто увидел впервые. «Ты не понимаешь?» — удивилась я. За время нашего общения Кир показался более понятливым и порядочным, чутким и внимательным. «Сама буду знать, а это противно и подло. Если не люблю, то никогда не смогу быть с этим человеком». «Выходит, твой парень ждет тебя?» «Не ждет». «То есть? Ты ему верность хранишь, а он там направо и налево развлекается?» Искренне возмутился друг. «Нет, Кир, все не так». Поняла, что хочу все рассказать, и не сдержалась. «Джейсон не мой парень». Когда я закончила рассказ, то обнаружила себя рыдающей в объятиях Кира. Постаралась успокоиться и, наконец, замерла, сопя ему в рубашку, вздрагивая и дрожа от переполнявших эмоций. Кир бормотал что-то и гладил меня по волосам. «Бедная моя девочка, твой Джейсон просто дурак, ведь ты настоящее сокровище, а он не смог тебя разглядеть». Мы долго молчали, а я поняла, что впервые за много лет вскрылся огромный гнойный нарыв в сердце. Я могу дышать полной грудью. «Лори, ты не можешь убиваться всю жизнь по этому парню. Жизнь продолжается, а ты так молода. Надо жить и радоваться каждому дню, понимаешь?» Кир заглядывал в мои заплаканные глаза и улыбался. И вдруг выражение его лица изменилось, стало серьезным, немного удивленным, а глаза глубокими-глубокими. «Хочу поцеловать тебя. Ты выглядишь такой беспомощной и хрупкой. Можно?» — прошептал он. Я попыталась отстраниться, но Кир удержал меня и невесело рассмеялся. «Не бойся, я умею держать себя в руках. Нельзя, значит, нельзя. Не хочу разрушить дружбу, повинуясь порыву». Я все равно постаралась освободиться. Кир обиделся. «Лори, я признался, потому что мы друзья. Я не имею на тебя вида. А девчонок, с кем могу целоваться и кого могу потискать, хватает, поверь, а ты как друг, бесценно. Больше никогда ничего подобного не скажу». Я посмотрела в серьезные глаза и пробормотала: «Прости, буду учиться доверять тебе». Чтобы показать, что начала прямо сейчас учиться, сама залезла к другу в объятия. Кир довольно хмыкнул. «Никогда не обижу тебя, малышка, и никому не позволю обижать». Джейсон тоже клялся, что никогда не обидит меня, а еще в том, что мы всегда будем вместе. И не сдержал обещания. Но Кир не Джейсон. Похож, но все же другой. Постараюсь научиться верить ему. «Ни один мужчина не стоит твоих слез, и ты должна жить дальше. Если этот Джейсон не понимает, что ты самое лучшее, что с ним могло произойти, значит, постарайся забыть его. Вычеркни из жизни и не закапывай себя заживо, храня верность тому, кому это не нужно». Тангрия, Зарденский округ, 3201 год. Я и еще четверо мужчин стоим внутри огромного шатра. Это военный шатер, и он принадлежит командованию Морилийской армии, которая ведет военные действия в Зарденском округе Тангрии. Рядом со мной стоят последние зеленые лучи тангрийской армии. В оборванной грязной одежде, кожа до кости. Мы шатаемся от усталости и вечного недосыпа. Одежда, когда-то бывшая тангрийской военной формой, сейчас висит бесформенным мешком. Перед нами за узким небольшим столом сидит незнакомец. Он в скромной серой форме солдата морилийской армии, без всяких знаков отличия. Выглядит холеным, важным и сытым. Очень сытым. Мой живот давно прилип к спине от вечного голода, а этот незнакомый важный морилиец аж лоснится, такой весь ухоженный. На вид незнакомцу лет 50, у него волевое породистое лицо с квадратным подбородком, крупный нос, раскосые черные глаза и черные с сединой волосы. Он строен и с широкими плечами, что-то пишет и не обращает на нас внимания. «Господин генерал, зеленые лучи доставлены. Среди них Лера Тубертон. По словам этих людей, Лер Джейсон Тубертон, который младший, умер сегодня», — произносит стоящий рядом с нами солдат морилийской армии. Вздрагиваю от первых слов солдата. Вдруг понимаю, кто передо мной. Это легенда военной армии Марилии, генерал Мирадович. Герцог Марилийской империи Мирадович Ставицкий, родственник императора Марилии и злой гений для нас, простых тангрийцев. Я невольно пошатываюсь от осознания этого, но стоящий рядом Лер Джонатан поддерживает меня и успокаивающе пожимает руку. «Крепитесь, Лера Тубертон», — еле шевелит он губами. «Стараюсь взять себя в руки, очень стараюсь». Генерал Мирадович поднимает голову. «Умер? Вы уверены?» — спрашивает он солдата ледяным тоном. Тот на глазах бледнеет. «Нет, мой генерал, так сказали эти люди, когда вышли из крепости». Солдат вытягивается в струну. «Сказали!» Насмешливо передразнивает солдата генерал и смотрит прямо на меня. «Лера Тубертон!» Согласно киваю, но молчу. Мне страшно, а руки дрожат. Стоящий рядом Джонатан, правая рука Криса, сильнее сжимает мою руку, чтобы поддержать. Генерал приводит взгляд на наши руки и улыбается, но лишь губами. «Святые небеса! Какие страшные у него глаза! Я видела такие не раз, ведь идет война, но этот взгляд нельзя сравнить с остальными. Взгляд хладнокровного, жестокого убийцы». «А вам страшно, Лера Тубертон?» — насмешливо спрашивает он. «Страшно, генерал. Как можно спокойнее отвечаю, но голос все же дрожит, и генерал замечает это. Я простая женщина». Генерал Мирадович впивается в меня жадным взглядом убийцы, почуявшим жертву, медленно встает. Вижу, что он невысок, как и подумалось вначале, но все же выше меня на голову. Генерал обходит стол плавными движениями опасного хищника и медленно подходит к нам. Останавливается в шаге от меня и впивается в лицо холодными, почти черными глазами. Мои колени дрожат, глаза наполняются ненавистью, потому что понимаю, передо мной стоит главный убийца из вражеской армии. «Простая женщина!» — ядовито цедит генерал. «Позвольте не согласиться, Лера Тубертон!» Он еле улыбается уголком губ, как будто у нас светская беседа. «Разве вы простая женщина?» Он изящно приподнимает, как будто в удивлении, одну смоляную бровь. «Разве не на вашей совести смерть тысяч марилийских солдат? Разве не на вашем счету кража древнего артефакта? Разве не вы украли документы, предназначенные совсем не вам?» Он перечисляет мои заслуги, и последние слова шипит в лицо. Я вздрагиваю, отшатываюсь от него, как от ядовитой опасной змеи. «Если бы вы были простой женщиной, Лера Тубертон», продолжает медленно цедить слова генерал Мирадович, «я не поставил бы вашу выдачу условием спасения оставшихся зарданцев. Просто приказал бы сравнять с землей остатки города и размазать в кровавую кашу всех оставшихся в живых зарданских ублюдков». Последние слова он с ненавистью выплевывает мне в лицо. Я испуганно вздрагиваю. Лер Джонтон, у которого погибли жена и двое сыновей, в бешенстве набрасывается на него с яростным криком. «Сам ты ублюдок, марилийская свинья! Убийца невинных женщин и детей!» Генерал одним небрежным движением руки сжимает крупное мужское тело. Джонтон даже не успевает вскрикнуть от боли. Захлебываюсь криком ужаса и боли, и не могу оторвать глаз от кучки пепла, лежащей возле моих ног. Кучки пепла, которая еще несколько секунд назад была живым, дорогим для меня человеком, который не раз прикрывал спину во время боя, приносил кусок хлеба, чтобы я не умерла от голода, выносил раненую из-под вражеских атак. Меня шатает, я не понимаю, что происходит, обвожу шатер безумными глазами. Рядом снова кто-то поддерживает меня, стискиваю руку до боли. «Менталисты пришли?» Словно сквозь сон слышу я холодный голос генерала Мирадовича. «Так точно, мой генерал, менталисты на месте», — четко рапортует солдат зычным голосом. «Зови», — распоряжается генерал. «Лера Тубертон, очнитесь», — шепчет кто-то из зеленых лучей, и я медленно прихожу в себя. Встречаю оценивающий взгляд генерала Мирадовича. «Ненавижу, как же ненавижу его! Что мы можем против него? А я удивилась, почему нам не связали руки, почему нас не опасаются, наивная дурочка. Я слышала, что главнокомандующий армией Марилии очень сильный маг, но даже не догадывалась, насколько. «Представлял вас немного старше», — задумчиво протягивает генерал Мирадович, разглядывая меня. В это время несколько человек в серой форме заходят в шатер. «Хотя так даже интересней». «Приступайте», — приказывает он менталистам, отворачиваясь от меня и спокойно возвращается за стол. Совершенно невозмутимый, словно это не он только что одним движением руки убил человека. Менталистов трое. Они берут нас в треугольник. Понимаю, что голова начинает болеть, а меня тошнит. Реакция организма на ментальное вмешательство. «Мужчины чистые, ничего интересного», — произносят старшие из троих. «Все, что они знают и могут рассказать, теперь не имеет значения, мой генерал». «Лер Тубертон», — отрывисто спрашивает генерал. «Мертв», — уверенно отвечает старший из тройки. «Всех считали одинаково. Все уверены, что Джейсон Тубертон мертв. Один из них видел своими глазами его мертвое тело». «Жаль, не мы убили гада», — разочарованно цедит генерал. «Лично сжег бы руки, которые выкрали артефакт императора». Усилием воли заставляю себя не накинуться на мерзкого ублюдка. «Что с...» — генерал делает паузу и кидает на меня быстрый насмешливый взгляд. «С нашей... простой женщиной», — договаривает он. С тайным злорадством перевожу взгляд на лицо старшего менталиста. На нем выражение растерянности. Я знаю, почему. «Женщина действительно Лера Лорианна Тубертон. Пленные знают ее под этим именем», — медленно отвечает он. «Но мы не можем ее прочитать, у нее ментальный блок». «Так взломайте», — раздраженно цедит генерал. «В чем проблема?» «Не получается, мой генерал. Не пойму, что за блок. Нужно время, чтобы разобраться». Менталист бледнеет на моих глазах, как до этого солдат. Генерал отрывает от меня ледяной взгляд и переводит его на главного менталиста. «Не поймете? Разве вы не лучший менталист в империи?» Менталист как будто скукоживается на глазах и уменьшается в росте. «Лучший, мой генерал. У женщины ментальный блок «Королевская слеза», — хрипит менталист, хватаясь за горло. «Это и смутило, хотел проверить еще раз». «Королевская слеза?» — с недоверием переспрашивает генерал Мирадович и перестает испепелять взглядом менталиста. Тот судорожно вдыхает полной грудью. «Подведите женщину ко мне!» Насмешливое выражение исчезает с мерзкого лица. Меня грубо толкают в спину и ставят перед Мирадовичем. Понимаю, что так сильно ненавижу этого недочеловека, что готова голыми руками его задушить. «Какой у вас ментальный блок?» «Не понимаю, о чем вы», — бормочу я. «Как у вас может быть королевская слеза Марилии?» «Не понимаю, о чем вы», — шепчу я. Генерал молча одним взглядом отдает приказ солдату, ближе всего стоящего к моим зеленым лучам. Тот также молча вынимает из ножен кинжал и с невозмутимым лицом пронзает стоящего рядом с ним Петера. Последний с тихим скриком замертво падает к моим ногам. Бледная, потрясённая, я смотрю на тело погибшего мужчины. «Теперь понимаете, о чем спрашиваю?» — насмешливо цедит генерал. «Не понимаю. Я не имею права ни о чем рассказывать. Просто не могу этого сделать. Одно небольшое признание может повлечь за собой другие. О том, о чем нельзя знать врагу тангерийцев». Генерал в фальшивом недоумении поднимает бровь, бросает быстрый взгляд на солдата-убийцу, и тот снова вскидывает кинжал. Только теперь остальные лучи предупреждены и так легко не отдадут жизни. Начинается столкновение лучей и солдат Марилии, но тангерийцев меньше, они безоружны и слабы, их быстро скручивают. Солдат-убийца смотрит на генерала, ожидая приказа. «Ну?» Мирадович смотрит на меня, и я вдруг не выдерживаю, нервы сдают. «Да, королевская слеза», — признаюсь я. Все равно, рано или поздно, они это узнают. Менталисты быстро вычислят, почему не могут прочитать меня. Почему они никогда не смогут прочитать мои мысли. Генерал хмурится, сверлит меня нечитаемым взглядом, Чувствую исходящее от него еле сдерживаемое бешенство. Он не ожидал этого, совсем не ожидал. Начинает понимать, что так просто не получит ценную для него информацию. Генерал переводит взгляд на солдат, делает еле заметное движение плечом, и двое из них слегка склоняют головы. А затем молча, молниеносными движениями рук, перерезают горло последним зеленым лучам. Я кричу от потрясения и ужаса, ноги больше не держат. Я падаю на колени к ногам генерала Мирадовича, герцога Марилийской империи. Я осталась одна, совершенно одна в полной власти хладнокровного, жестокого убийцы. «Ненавижу!» — хриплю я. «Ненавижу!» «Очень рад, Лера Тубертон, что вызываю у вас такие глубокие чувства. Приятно в моем возрасте, когда молоденькая и хорошенькая девушка к тебе неравнодушна». Проникает в сознание холодный насмешливый голос генерала. «Так откуда у вас королевская слеза?»